«Да, я полагаю, шеф», — сказал Хурст. «В доме тихо. Мы никого не видели и не слышали. И кроме этой двери нет другого выхода». «Ну что ж, надо его брать», — приказал Харрикс. «Он опасен. Как дверь?» «Два засова и замок. Легче проникнуть через окно». Он указал пальцем на окно, через которое пролезал Дон. «Хорошо. Пойдете вы двое». Дон подошел к Харри, стоявшему под аркой. Ему страшно хотелось участвовать в операции, но он понимал, что инспектор об этом и слышать не хочет. Они смотрели, как Хурст карабкается под навес, в то время как другой лезет вслед за ним. Дон, не сводивший взгляда с темного окна, увидел внезапно, что за стеклом что-то промелькнуло. «Внимание!» — быстро крикнул он. «Он видит!» Хурст уже наполовину забрался под навес. Он был совершенно незащищен. Ему тоже была видна движущаяся тень. Он сунул руку в карман, чтобы вытащить оттуда оружие, но тут раздался выстрел, стекло вдребезги разбилось. Хурст уронил оружие, рухнул на навес и скатился вниз, увлекая за собой Мадлона. Тот, однако, успел вцепиться за выступ и попытаться задержать падение Хурста, в то время как Дон и Харри спешили к ним. «Оставьте! Сейчас он займется вами!» — крикнул Дон Мадлону. Раздался новый выстрел. Пуля пролетела в нескольких сантиметрах от Мадлона. Тот выпустил Хурста и быстро, как только мог, перебрался на стену. Хурст упал вниз безжизненной массой. Дон и Харри подбежали к нему и подняли с земли. Харри ощупал шею Хурста и прижал палец к артерии. «Мертв», — сказал он осевшим голосом. К ним подошел инспектор. Ему хотелось убедиться в том, что Хурсту уже нельзя ничем помочь, после чего он быстрым движением, удивительным для человека его комплекции, бросился в глубину тупика. Мадлон нашел Дона и Харри под аркой, куда они отнесли тело Хурста. Мадлон тяжело дышал. Он был бледен, черты лица заострились. «Попытаться войти, хозяин?» — тихо спросил Харри у Дона. Мадлон услышал. «Оставайтесь здесь», — проворчал он. «Не вмешивайтесь. Это дело полиции». Дон стал настаивать. «Я мог бы попытаться сломать дверь, сержант. Вы поняли, что я сказал?» «Вы оба не должны вмешиваться в это дело». Установилось долгое молчание. Наконец вернулся Харрикс. «Через несколько минут мы извлечем его оттуда. Он пожалеет, что затеял все это», — проговорил он свирепо. Потом он повернулся к Дону. «Вы достаточно потрудились, мистер Миклем. И сейчас я был бы очень рад, если бы вы вернулись к себе домой». Дон посмотрел на него. «Вы что, шутите?» «Боже мой, да если бы не мы с Харри, я знаю, мистер Миклем», — сухо сказал инспектор. «Но он может попытаться еще выстрелить, и я не хочу отвечать, если вы, по несчастью, попадете под пулю. Я буду держать вас в курсе событий. А сейчас я прошу вас вернуться домой». Дон понимал, что в этом есть смысл. И, скрипя сердце, согласно кивнул головой. «Хорошо, инспектор. Удачи вам. Не позволяйте ему уйти. Положитесь на нас», — бросил Харрикс. «Я вам сообщу. Идем, Харри». Выйдя из подарки, Дон и Харри пошли по направлению Кеммингтон-стрит. «Ну и скотина», — сказал Дон, когда они подходили к месту, где он оставил машину. «Я бы страшно хотел, чтобы этот тип попался. А как миссис Ференси?» — спросил Харри. «Да не блестяще. Ею занимается миссис Ригби». Когда они открывали дверцу машины, мимо них проехали две машины с полицейскими. «На этот раз, Эд, тебе не уйти», — бросил Дон. Удираем, Харри.